Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 17 января поместила передовицу, где подвергается критике группа Пак Кын-хе, пытающаяся препятствовать расследованию сверхкрупного политического скандала. Она также выставила передовицу, где осуждает Пан Ги-муна, который на пресс-конференции выявил свое недружелюбное отношение к рабочим.